Глава 54. Роды оказались незабываемыми. Все было продумано, мы должны были по дороге завести Сюзи в деревню к Гаэль, ее подружке, и предупредить Антуана, как только там окажемся. Он не намеревался лично перерезать пуповину, но ему очень хотелось хоть немного проводить нас. Мари не желала заранее отправляться в роддом и сказала, что сама почувствует, когда пора, а по мне следовало на последнюю неделю беременности снять номер в гостинице напротив больницы. «Перестань ты так беспокоиться. Все будет хорошо, я привыкла к родам. Я их принимаю раз в неделю». «О чем ты? Ведь это же коровы!» «Все мы по-прежнему млекопитающие. Может, слегка эволюционировали. Как бы то ни было, когда это происходит быстро, то проходит хорошо. Но мы не приняли в расчет мотор нашей машины, который не нашел ничего лучшего, как заглохнуть, даже не успев завестись. Наверняка аккумулятор. Провались оно все в дальнюю задницу». Я обматерил руль. Как будто он мог понять. Паника превращает тебя в идиота. После 12-й безуспешной попытки провернуть ключ зажигания, паника действительно превращает в идиота. Мари поначалу очень спокойно предложила подумать о другом способе транспортировки. Не ехать же на тракторе. Я позвонил Антуану. Он приехал спустя полчаса. Когда мы услышали тарахтение фургончика, я посмотрел на Мари, выпучив глаза. Она смеялась. Но не во время схваток. А мне было не смешно, ну совсем не смешно. Я даже не мог сделать вид. Господи, где ты валандался и почему притащился на скотовозке? Я въехал на машине в ограду двора. Хотел побыстрее, ну и вот, передняя ось в дребезге. Мария, по-прежнему спокойная, заметила нам, что пока не о чем беспокоиться, она чувствует, что время еще есть. Потом спросила, не сесть ли ей самой за руль. Антуан припарковал фургон, как попало, во дворе роддома. В любом случае, парковочные места были слишком для него малы. Мари становилось по-настоящему тяжело. Каждые 2 минуты. Подвески фургонов для перевозки скота совершенно несовместимы с рожающей маткой. Мы сцепили руки, чтобы перенести Мари в положение сидя. Тут-то она и решила, что пора ее пузырю лопнуть. Маленькая жидкая струйка отслеживала наш путь по асфальту парковки, как у машины, из которой течет масло. Очевидно, та же мысль мелькнула у Антуана, когда он сказал Мари, что ей не мешало бы сменить картер. Примечание. Деталь двигателя. Низ его конструкции используется в качестве емкости для смазочного масла. Конец примечания. Мари вообще любила смеяться, и даже в такой момент. Итак, мы добрались до дверей родовой с женщиной на руках, которая корчилась от боли при каждой схватке и от смеха, когда ее отпускала, и с маленькой струйкой, следовавшей за нами по полу. Акушерка устроила Марии на каталке и заявила, что при родах может присутствовать только один папа. Антуан двинулся вместе со мной вперед, и мы застряли в дверном проеме. Я глянул на него немного удивленно. Ему что, хватило одного раза, чтобы выработать условный рефлекс, как у собаки Павлова? Или же это было потаенное желание, внезапно вырвавшееся наружу ошибочным действием? Мария по-прежнему хохотала, а акушерка бросала на меня странные взгляды, смесь вопроса, досады и презрения. Антипатично до крайности. Я подумал об Анни и ее теории лохов. Ну вот, нас обоих отнесли к категории странных типов, тем более что бригада видела, как мы въехали на парковку в фургончики для скота. Сами роды прошли хорошо, если не считать насупленной физиономии акушерки. Мари и я были счастливы. Мы назвали его Жозефом в честь дедушки. Пуповина нормальных размеров. Классно. У меня не возникло ни малейшего желания объяснять мою теорию пуповин акушерки. Чем меньше ощущалось ее присутствие, тем лучше я себя чувствовал. Я-то покинул сумрачный берег антипатичности, хотя я пока не решил, принадлежит ли она к категории лохов или к буколико-аристократическим сверходаренным натурам. С их идиотскими правилами посещения мне пришлось выйти, чтобы дать Антуану глянуть на Мари и Жозефа. Он пробыл недолго. У акушерки было много дел. «Тебе не кажется, что ты ее уже где-то видел?» — спросил он, выходя. «Нет, не припомню». «А вот я точно уже видел, но где? Может, когда Сюзи?» «Нет, нет, акушерка у Сюзи была просто чудо. Ладно, пойду выпью кофе и вернусь к вам, когда ее переведут в палату». Мария уже рвалась домой. Из-за Сюзи, из-за коров, из-за всего, из-за собственного спокойствия и своих гор. Я же хотел сделать как для них лучше, а лучше им, на мой взгляд, было здесь. Когда Антуан вернулся, у него был готов ответ на возникший у него же вопрос. Я знаю, где ее видел. Она номер один в списке Национального фронта на региональных выборах и красуется на плакатах в городе. Примечание. Национальный фронт – ультраправая националистическая политическая партия во Франции. Конец примечания. Акушерка, которая возглавляет список Национального фронта. Разве здесь нет конфликта интересов? Нет, это просто в голове не укладывается. Из-за своей принадлежности к очевидному меньшинству, да еще и часто преследуемому, он считал своим долгом защищать всех прочих. Мы как раз говорили об этом, когда она вернулась с какими-то бумагами. Мари спросила, что она должна сделать, чтобы уехать домой. «Уже? Вы только-только родили, это опасно, вы хоть понимаете?» «Я знаю, но за мной будет хороший уход». «Вижу», — заметила та, с чопорным видом, по очереди разглядывая каждого из нас. «Мы, безусловно, не внушали особого доверия за рулем фургончика для перевозки скота. Обычно покидать роддом разрешается только по прошествии 24 часов, как минимум». «А иначе?» «Иначе только под расписку». «Можете подготовить бумаги?» «Только потом не жалуйтесь, если дело обернется плохо». «Мегера». Мне не очень хотелось, чтобы Мария возвращалась домой так быстро, но уж если она вбила себе что-нибудь в голову, даже лучшие дипломаты мира не смогли бы ее переубедить. Обязательным условием было найти машину с медицинским оборудованием и детским сиденьем, только и всего. Когда акушерка снова вошла в палату, даже не постучав, если уж кто решил быть антипатичным, так до упора, держа в руках бумаги на выписку, рецепты и прочие документы на рождение ребенка, Антуан не смог удержаться. «Скажите, я вас видел повсюду в городе на плакатах. Номер один Национального фронта. Я не ошибаюсь?» «Нет, месье». «Тогда просветите меня. Я всего лишь простой деревенский уволень, к тому же гомосексуалист. Эмигрант из далекого Канталя, да и башка у меня не очень варит. Если верить вашим великим гуру, которые заявили об этом в 1984 году, то гомосексуализм — это биологическая и социальная аномалия». «И что же? А то, что я задаюсь вопросом, как же вы можете выполнять свою работу, если же вы номер один Национального фронта? Я хочу сказать, а как же смуглолицые пациентки или вовсе черные? Вы им отказываете в анестезии? Или как?» «С какой стати?» «Ну, пусть немного помучаются, уж не знаю». «Это просто смешно, мсье». «А нелегалы? Или там маргиналы? Пусть рожают в чартерах?» «Совершенно неуместные нападки. Я добросовестно отношусь к своей работе». «Ах, простите. Я-то думал, что для того, чтобы добросовестно помогать женщинам и встречать новую жизнь, нужно быть очень гуманным человеком». «Вы хотите сказать, что мне недостает гуманности?» «Я хочу сказать, что доктринам Национального фронта недостает гуманности, да. На этом биологическая и социальная аномалия больше не смеет отвлекать вас от добросовестной работы». Она ушла. Немного бледная, с ничего не выражающим лицом. Как и положено, лоху. После полудня мы были уже на ферме. Сюзи хлопотала вокруг братика, мы с Антуаном вокруг коров, а деревенский доктор вокруг Мари. 18 месяцев назад я приехал в Оревеш, не строя особых планов, погруженный в свои альбомы для рисования, не надеясь на чудо, и набрел на неисчерпаемый источник, гнездо, открытую жилу, где достаточно нагнуться, чтобы зачерпнуть пыль. Звездную.